просто так от меня не отстанут, — вздохнул я. — Миха, нам нужны истребители. Четырех оставшихся мало, — вцепился во вторую руку Андрей, окончательно фиксируя меня на месте. Ты прикинь, все четыре летают без остановки, только люди меняются. Я еще ни разу свободную машину не застал, а нам надо. Да откуда я тебе... Удав! Из распахнувшейся двери вышел Сергей с кофром в руках и, увидев меня, тут же рванулся вперед, с грохотом саданув по обшивке своей ношей. — Стой, ты мне нужен! — Где брать металл? — Стой, удав, стой, кому говорю! — Да ну вас нахрен! Вырвавшись, я уже со всех ног спешил прочь, мечтая только о том, чтобы мне хоть немного дали посидеть в тишине. И, надо сказать, почти сумел спрятаться, но... — Удав, стой! Как я орал! Наверное, Коля, наткнувшись на меня в коридоре жилой зоны, был очень удивлен, хотя он и сам в последние дни не слишком от меня отставал. Особенно после того, как один из новоиспеченных пехотинцев лишь чудом не пристрелил товарища во время занятий. Случайно. Все, проорался. Дождавшись, пока я сделаю паузу, чтобы набрать воздуха, спросил друг. «Нет», — уже спокойнее буркнул я, придерживая рукой начавший дергаться глаз. «Но говори, что хотел. Тоже люди нужны». «Да ну их в жопу!» — отмахнулся Коля и, мотнув головой в сторону каюты, сказал. — Я тут один рецепт в комбайне разработал. Что-то вроде коньяка получилось. Пошли? Глава 13. Кислорода у нас недели на две. Несмотря на то, что все вроде наладилось, и даже ремонт корабля, насколько это возможно, мы закончили, проблемы и не думали заканчиваться, и вскоре стало понятно, что дальше сидеть и выжидать неизвестно чего не получится. — Еды пока хватает, — доложил бывший пилот, назначенный кладовщиком. — А вот с водой беда. Если так и дальше пойдет, то тоже недели на две. И это с жестким ограничением потребления. Нет, если бы земляне остались на одном корабле, ситуация была бы лучше, ровно в два раза. Но при этом грузовик, что ни говори, легкая добыча. Вот и пришлось выбирать из двух зол. Хорошо еще хоть топливо мы могли добывать сами, пусть и с этим было нелегко. Поход за ценным ресурсом проводили как полноценную войсковую операцию. И я до сих пор не уверен, удалась она нам в полной мере или сработали негласные правила, запрещающие воевать в туманности. Но как бы то ни было, а топливом сыт не будешь, да и дышать им нельзя, а значит, пришло время что-то решать. Но снабжение, к сожалению, было не единственной нашей проблемой. За время ремонта силами разведчиков-добровольцев было проверено чуть больше четырех десятков отметок с карт упырей. Но эти проверки стоили нам жизни и трех разведчиков. И трех машин, соответственно, из четырех пригодных для подобных задач. Поэтому поиски пришлось на время прекратить. При этом мы даже приблизительно не знали, что случилось с пилотами. Как и того, где пропали двое из трех. Это потом задним умом додумались организовывать вылеты, предварительно сообщая, кто куда направится. А поначалу каждый из разведчиков строил маршрут сам, прикидывая, насколько ему хватит топлива. И вот вчера на корабль не вернулся третий истребитель. — Зато людей у нас теперь хватает. Задумчиво глядя на карту, вздохнул Борода, взявший привычку проводить свободное время на нашем корабле. Только мы где-то облажались, я даже догадываюсь, где. Да, в общем-то, сложно было не догадаться теперь-то. На самом деле стратегию мы выбрали хорошую, безопасную, хоть и не всем понравившуюся. И больше всего, думаю, она не понравилась экипажам грузовиков, занимающихся добычей. Вот уж кто разочаровался в нас по полной программе. Но зато за две недели мы успели освободить три экспедиции шахтеров без стрельбы и потерь. Всего-то дел. Прокрасться к местам добычи на грузовике и подобрать ковыряющих астероиды землян тихо, без суеты. Ну и сбежать вовремя, конечно же, до того, как упыри выпустят истребители. Надо было атаковать корабли, — кивнул Борода. — Тогда вместе с людьми мы получили бы ресурсы. — И теряли людей, — возразил я, прекрасно понимая, что он прав. — Обменивая потери на опыт. — Вот чего вы спорите? — возмутилась Ника, изучающая переводы каких-то материалов, скачанных из сети корабля. — Все равно поздно что-то менять. — Ну, так-то не поздно, — покосившись на карту, возразил я. — У нас еще как минимум 3 места, где ведется добыча, а значит, грузовик для захвата мы найдем. — Ага, вот только в том грузовике будет припасов на неделю, в лучшем случае на 2, и ровно на то количество человек, которые мы при этом освободим. — Но у нас же было больше. — Так мы целенаправленно готовились. — возразил Борода. — И опять же, не надо считать инопланетян идиотами. После того, как они потеряли столько работников, наверняка станут закручивать гайки. — Тупик получается. — А если попытаться взять станцию? Влез в разговор Ларионов. — Было бы интересно. На них я еще летать не пробовал. — А они летают. — удивился я, вспомнив размеры без шахтеров. — Серьезно. — А почему нет? — вместо Ларионова ответил Борода. — Топливо жрут как не в себя и медленно разгоняются, да, но летают. И даже прыгают, хотя и тут совсем все грустно. Представляешь, сколько времени они копят энергию? — Ты откуда знаешь? — А кто, по-твоему, топливо на станцию возил? Пожал плечами Борода. «Между прочим, баки там, дай бог, каждому. Весь наш грузовик поместится». «Так, погодите, какая станция?» — опомнился я. «Вы серьезно сейчас? Там отряд упырей в охране. Да мы даже не подберемся к ней, нас на подлете сожгут, даже не поднимая истребители». Риф с десятком упырей увел станцию у киборгов. Спокойно ответил Ларионов. А там их не просто дохрена было, еще и снаружи атаковали. Ты не понимаешь, мы не долетим, ну...» И словно прерывая абсурдный спор, именно в этот момент под потолком заревела боевая тревога, заставляя нас вскочить со своих мест, разбегаясь по боевым постам. И хотя вскоре выяснилось, что опасности нет, в ближайшие сутки нам снова стало не до разговоров. Одинокий корабль, оказавшийся в системе, мог просто использовать это место как промежуточную точку для прыжков, но с тем же успехом и быть разведчиком, ищущим кого-то. Вполне возможно, что нас, благо за время скитаний было проверено немало безопасных точек, и мы сразу же переместили корабли, прыгнув для надежности 3 раза. Но сутки, как я уже сказал, были потеряны, и времени на принятие решения оставалось все меньше. Утром следующего дня в мою каюту ворвался Коля, размахивая перед собой громоздкой трубой с рукоятью и топорно приваренным прикладом. — Смотри, какой шток Василий соорудил! Выглядит коряво, но это фигня. Пошли, покажу! — Серьезно! — проворчал я, продирая глаза, но любопытство пересилило недосып, и вскоре мы уже шли в сторону ангара. При этом я пытался разговорить друга, а он молчал, как партизан, не желая портить сюрприз. Нет, что это оружие, я понял и сам. Но вот дальше сонный мозг предположение строить отказывался. Вот, наконец мы дошли до технического коридора, где Коля выставил щит, установив за ним старый, побитый жизнью скафандр. Смотри, здесь взводишь пружинку, а тут кнопка пуска. Снаряд уже в стволе. Прям снаряд, напрягся я. Корабль не повредим? Да не парься ты! Чуть не пританцовывая от нетерпения, толкнул меня в плечо Коля. — Все абсолютно безопасно. — Ладно, а целиться как? — По стволу? Не бойся, не промахнешься. — Ну, ладно. Поверив на слово другу, но все еще настороженно, я как мог прицелился и, приготовившись к отдаче, вжал кнопку. На что труба с негромким хлопком выплюнула что-то, а в следующую секунду... Скафандр вдруг сложился пополам, пришпиленный к щиту. «Ого!» — разглядывая сетку из стальных волокон, заканчивающихся острейшими крючками, пробормотал я. При этом мишень надежно зафиксировала, так что если бы в скафандре был человек, Двинуться он уже бы не смог. Ну, какое-то время точно. — Ага. — с довольным видом кивнул Коля, словно сам днями не спал, ночами не ел, изобретая новое оружие. — Прикинь, диаметр почти полностью перекрывает коридор, так что увернуться будет сложно. А Вася еще конденсаторы обещал присобачить, чтоб током при попадании трясло. — Зачем? — не понял я. — Это ж для пленных. А смысл тогда? — Да каких еще пленных? — отмахнулся Коля. — Упырей тормозить! Пальнул за угол, хоть краешком, но заденет. На время зафиксирует. А в это время из бластера стрелять? Ну-ну. Идея, конечно, была хорошая, что я и признал, катая в ладони пластиковую капсулу снаряда с сетью. Не идеальная, да. Хотя бы потому, что срабатывала сеть не сразу, раскрываясь метрах в пяти от стрелка. Да и потом могла зацепиться за неровность и просто не долететь. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, особенно если учесть, что оружия, как и запасных батарей, на всех не хватало. Он там еще парней припряг, гранаты крутить. А сам вот такие штуки мастерит. Думаю, успеет небольшой запас сделать. Да чего успеет? Да ладно, все уже знают, что мы скоро пойдем станцию брать. Серьезно, удивился я, едва не выронив пластиковый снаряд. Кто вам такую глупость сказал? «Все говорят», — отвел глаза в сторону Коля. «У нас все равно выбора нет. Станция — это воздух, еда, вода и хреново куча мелких кораблей для поиска дома». «А вы не мелочитесь, смотрю». С силой вложив в руки другу оружие, рыкнул я. «Чего бы тогда сразу родину эльфов не захватить силами нашей доблестной банды?» «А у нас банда, или, как вы объявили, корабль вооруженных сил Земли?» Неожиданный вопрос сзади заставил меня резко дернуться. «Мало ли, что мы там сказали», — обернувшись, пожал я руку Василию. «Ты-то мог бы и не подкалывать». «А я и не подкалываю», — неожиданно серьезно возразил техник. «Просто пытаюсь понять, кто мы. И уже из этого делать выводы». «Вы их уже сделали, непонятно откуда». «В порядке бреда кто-то предложил идею со станцией, и вот...» «А почему в порядке бреда? Вполне реальная цель, если подумать как следует». «Да ладно. Я серьезно?» Решительно кивнул техник и, подумав, предложил. «Пошли, чайку выпьем, да расскажу кое-что». «А у тебя есть чай?» «Не щепляйся», — отмахнулся Василий. «Не чай, понятно, но что-то похожее по вкусу удалось подобрать». Конечно, Василий сильно преувеличил, и на чай сладкая бурда из синтезатора не была похожа совсем. Но я не стал придираться. К тому же было любопытно, что техник хочет такого рассказать о станциях, отчего нерешаемая задача станет вдруг выполнимой. «Смотри, вот у нас, допустим, станция», — начал он, рисуя на браслете и выводя изображение голограммы над собой. «Вот тут шлюз, здесь ангар». «Пушки», — подсказал Коля, указывая пальцами на рисунок. «Пушки не забудь нарисовать». «Да похер на пушки!» — отмахнулся техник. «Короче, как работает эта вся махина?» В общем, спустя час и несколько кружек выпитого эрзац-чая, я уже примерно понимал, что из себя представляет добывающая станция эльфов. При этом, как выяснилось, во времена, когда мы там бывали, не видел и десятой доли того, что там есть, оставаясь всегда в жилой зоне. А между тем, большая часть станции скрывала в себе склады, причем не только жизнеобеспечения, но и той же руды или топлива. В общем, если разобраться, система добычи была построена на редкость грамотно. Кто-то, как мы в свое время, летал на крохотных шахтерах, добывая руду с помощью буровых автоматов, и отвозил контейнеры с добычей на грузовик. На том эта работа заканчивалась, но сама цепочка только начиналась. Поскольку, прибыв на станцию, грузовик стыковался, и его разгружали прямо там, на склады. А после другим транспортом пересылали добычу дальше, на заводы. «Но вам это не надо», — тут же прервал себя Василий. «На самом деле, что там дальше? У меня информация на уровне слухов. А вот то, что все склады связаны с жилой зоной...» В итоге выходило, что для того, чтобы попасть на станцию, вовсе не обязательно было переходить через шлюз и, соответственно, ангар полной охраны. Нет, конечно, грузчиков тоже контролировали, но постольку-поскольку, без фанатизма. «Ну да, куда они денутся с подводной лодки?» — хмыкнул Коля. «Улететь, если и попробуют, то только на своих двоих, да и то недалеко». «По сути, да», — кивнул Василий. «Но их там и так три калеки. Все ж автоматизировано. Не зря контейнеры на внешней подвеске хранятся. Вот манипуляторами их и цепляют, и заводят на склад. Надо только исправить огрехи и проконтролировать. И никто эти контейнеры не проверяет». «А зачем?» «Ну да». «Остается только одна сложность». Еще раз оглядев схему, почесал небритый подбородок Коля. «Захватить грузовик и, не вызвав подозрений, просочиться в погрузочную зону. И я больше чем уверен, что на подлете упыри с корабля как-то опознаются на станции по связи». «Наверняка», — кивнул я и, поднявшись на ноги, прошелся вдоль комнаты туда и обратно, пытаясь поймать мелькнувшую идею. «А значит, нам нужно знать опознавательный сигнал или...» «Или не захватывать корабль», — неожиданно подсказал техник. «Как не захватывать?» — начал было Коля, но умолк, остановленный моим жестом. «Вась, скажи, а контейнеры универсальные? Такие же, как у нас?» И понеслась. Насколько долго откладывалось решение вопроса из серии «Кого грабить», настолько же быстро помчались события, стоило только решению блеснуть в светом в конце тоннеля. Буквально за сутки силами техников были переделаны пустые контейнеры, в то время как я терроризировал Бороду, чьему кораблю предстояло сыграть первую скрипку в этой авантюре. Ну а Коля, как самый языкастый, был отправлен на поиски тех, кто поможет затащить троянского коня в орбитальную крепость. При этом, вопреки моим ожиданиям, идею приняли все, от кого хоть что-то зависело на обоих кораблях. Хотя там и выхода-то особого не было, если честно. Слишком сильно мы все затянули, поставив себя в такую ситуацию. «А как же корабль?» — перехватив меня во время очередного забега, спросил Ларионов. «Мы ж его не бросим?» «Конечно нет», — поморщился я, уже делая шаг, чтобы бежать дальше. Но пришлось остаться и решать вопрос прямо здесь и сейчас вместе с Андреем, прикидывая задачи для единственного боевого корабля, без которого все равно не обойтись. Даже если все пойдет по плану. «А может, я с вами?» — неуверенно протянул Андрей, выслушав инструкции. «А если мы не справимся?» — вздохнув, задал я вопрос. «Или наоборот, справимся, но медленно. А пока будем ковыряться на станции, к противнику придет подкрепление и сожжет нас нафиг вместе с этой железкой». «Думаешь, и нам удастся повоевать?» С сомнением поглядел на меня пилот, но, подумав, кивнул, соглашаясь. «Хорошо, я не подведу». «Вот и славно». И снова забег по кораблю с целью проконтролировать все, что только можно. Ну, а где нельзя, то хотя бы попытаться. За считанные дни в контейнерах были прорезаны отверстия, приварены крышки, а сами стальные коробки утеплены и оборудованы для ожидания в условиях космоса. Без возможности поесть и по-человечески отдохнуть, но это можно перетерпеть. Главное, чтобы они контейнеры по дороге не потеряли. Глядя на получившиеся конструкции, вздохнул я и, повернувшись к Василию, спросил: «Такого ж не бывает». «Ну, блин, да ладно тебе, не дергайся, все будет хорошо». Наконец прибыл Коля, уставший, голодный, но вполне довольный собой и, выпрыгнув на пол ангара, первым делом направился ко мне. «Все готово, парни, согласны?» «Посомневались, конечно», — доложил он. «Но все больше людей исчезает, и народ уже психует». «Конечно, исчезает», — хмыкнул я. «Только мы выкрали почти полсотни человек». «Да нет, не только здесь. Повсюду какая-то дичь творится. И еще парни говорят, что одну из станций полностью заселили гремлинами. И если так пойдет дальше, то людей вышвырнут в космос за ненадобностью», — кивнул я, прекрасно понимая, к чему клонит Коля. «Это не точно на уровне слухов, но да. Когда начинаем?» «Лучше сегодня. Вздохнув, поморщился Коля. И тогда у нас останутся сутки на то, чтобы подменить контейнеры. Или ждать следующего рейда. Ну, сам понимаешь. Ну, тогда собирай наших. Отправляться в рейд решили на грузовике, предварительно очистив его от всего полезного. Все равно транспорт придется бросить, во всяком случае, пока. Не тянем мы одновременно и два экипажа, и полноценную штурмовую группу. Но хотя это решение и было очевидным, все равно мне пришлось заранее выдержать серьезный бой с Бородой, отстаивая такой план. Чуть до драки не дошло. Пришлось пообещать, что мы вернемся и заберем его посудину. Как только, так сразу. И все же рано или поздно все заканчивается. Кончилась и подготовительная суматоха, и вскоре многочисленный и как-то вооруженный отряд бывших гражданских занял свои места в трюме грузовика. В ожидании часа X, когда каждому из нас придется занять свое место в контейнерах современного троянского коня. Глава 14. Пожалуй, это было самое отвратительное путешествие в моей жизни. И если бы я знал заранее, что так будет, хотя все равно бы полетел, куда ж деваться. Темнота, холод, скука и постоянный режим радиомолчания там, где наушники — единственный источник звука. А еще постоянное одиночество, несмотря на то, что людей в контейнере набито, как селедок в бочку. Но толку, если ты никого не видишь и не слышишь. Вот и сидишь наедине со своими мыслями, которые перед боем весьма далеки от светлых грез. Но все рано или поздно заканчивается. И вот уже мир вокруг снова наполнен лязганием стали и жужжанием моторов. А контейнер, противно покачиваясь, движется куда-то, чтобы встать на свое законное место на складе. «Главное, чтоб к стене не воткнули», — ворчит Сергей, в нетерпении тиская рукоять бластера. Но это от нервов. На самом деле даже такой вариант предусмотрели. И потому, мало того, что заняли целую группу контейнеров, так еще и резаки с собой взяли, разорив хозяйство техников. Кто-нибудь да выберется и остальных освободит, если все пойдет не по плану. — Когда начнем? — сонно щурится Коля, моргая на свет небольшого фонарика, которым я подсвечиваю крепление крышки ящика. Вот кому все нипочем, сразу видно молодой растущий организм. Нельзя есть, значит, надо спать. Подождем, пока разгрузку закончат. Наконец все затихло, и вот где-то рядом раздается скрип топорно сделанной крышки. А следом и я открываю дорогу на свободу, благо крепление вывинтил заранее. Прыжок на стальной пол, и тут же рядом встают, настороженно озираясь, товарищи, торопливо разбредаясь вдоль бесконечных рядов, заставленных железными ящиками. Бегу и я, стараясь как можно быстрее найти выход из помещения. «Есть! Я у выхода!» — подает голос один из бойцов почему-то справа от меня, и, меняя направление, я через несколько секунд выбегаю к длинному ряду заряжающихся платформ, которые местные используют в качестве погрузчиков. Сзади слышится топот, и постепенно вся группа бойцов собирается рядом с раздвижными воротами, ведущими в глубину станции. «И как их открыть?» Пока мы занимаем позиции, беря на прицел ворота, Сергей внимательно осматривает панель, где на сенсорном экране горят уже привычные закорючки чужих символов. «Ага, сработало!» С тихим гудением приводов двери разошлись в сторону. Но еще до того, как створки разошлись полностью, в обе стороны с яростным шипением полетели сгустки плазмы, раскаляя воздух в помещении и расплескивая на своем пути все, что не из металла. «Прекратить огонь!» — рявкнул я и, выскочив из укрытия, устремился вперед, туда, где на пол упали два мертвых упыря, еще дымясь, но уже не двигаясь. В этот раз никакая скорость им не помогла, уж больно велико было преимущество землян. Хотя надо отдать должное клыкастым, среагировали они быстро. «Соберите оружие!» И снова топот, шипение двери из короткого коридора, выполняющего роль шлюза, и развилка, где наш отряд делится на группы, уходя в стороны. «Коля, давай в жилой сектор!» — киваю в нужную сторону и, проводив взглядом нагруженных запасным оружием бойцов, распределяю остальных по нужным направлениям. Серега, на тебе орудийный пояс. Зачистите и готовьте пушки. Потом оставишь дежурных и дальше. Есть. Люди двигаются стремительно, прекрасно понимая, что нас уже видят через камеры. И более того, наверняка в нашу сторону сейчас направляются все упыри, которые есть на станции. Вперед! Я успеваю проскользнуть в распахнувшуюся дверь и, выставив перед собой щит, укрыться за ним от сверкнувшей плазмы. А над головой с фырканьем выбрасывают в цель снаряды самопальные сетеметы. Упырь, выскочивший на нас, почти успевает уйти от развернувшейся сети, пробегая буквально по стене, но часть крючков все же цепляется за его ботинки, и чужой рыбкой летит вперед, падая вниз и проскальзывая по полу почти до моего щита, где и затихает, получив выстрел в голову. Лихо! Мимо щита проскальзывает следующий боец, и, заняв оборону в дверном проеме, суматошно опустошает батарею бластера. Я же, сложив щит, устремляюсь туда же вместе с другими щитоносцами. А между тем за дверью уже просторное помещение, из которого можно попасть как в сектор упырей, так и в ангар с техникой. И вот туда нам врагов нельзя пускать ни в коем случае. Иначе не ровен час кто-то из них повторит подвиг Ларионова, разнеся пушкой половину жилой зоны вместе с безоружными пока людьми. «Прикройте!» — выдыхаю на бегу, и огонь с нашей стороны усиливается, позволяя мне с разбегу грохнуть щитом о пол, сразу же укрываясь за ним. И тут же сталь вздрагивает, содрогаясь от попаданий плазмы. «Бойся!» Через верх одна за другой летят гранаты, и, едва дождавшись взрывов, я вскидываюсь над укрытием, торопливо выцеливая противника. И даже успеваю выстрелить несколько раз, пока на импровизированную баррикаду снова не обрушивается шквал раскаленной плазмы. Не знаю, что там в это время происходит за моей спиной, но уверен, что где-то рядом группа Василия уже нашла технические тоннели и тоже идет вперед, готовясь ударить во фланг врагам. И словно в ответ на мои мысли в стороне раздаются взрывы, приглушенные переборками. Сам не знаю как, но мы сумели прорвать спешно построенную оборону упырей почти без потерь. Однако стоило нам вломиться в новое помещение, и мы на себе испытали действие уже их карманной артиллерии, вылетев обратно под взрывы гранат. Не то плазменных, не то термических. Да и неважно. Потом разберемся, если выживем. А именно в этот момент нам было не до тонкостей. Все кругом в едком синеватом дыму. А впереди горело даже то, что, казалось, гореть не может. И, к сожалению, в этом огненном аду остался и кто-то из наших, не успевших откатиться назад. «Сюда!» Из дыма выныривает человек и, схватив меня за руку, дергает на себя, указывая дорогу в технический тоннель. «Нашли обход, надо поторопиться, пока наших там не сажали!» Замкнутый цикл дыхания в скафандрах позволяет нам нормально дышать, но все равно. Задымленность мешает, сбивая с темпа, и, вынырнув в очередное помещение, мы нос к носу сталкиваемся с противником, едва успевая выстрелить в мелькнувшую тень. Мой провожатый падает обратно в тоннель, получив заряд в грудь, и я, упав, придерживаю палец на спусковом крючке, пытаясь понять, где противник. А едва в дыму сверкает вспышка выстрела, стреляю в ответ, и тут же откатываюсь в сторону, едва успевая укрыться от новой порции плазмы. Постепенно пожар начинает утихать. А дым осаживается куда только можно жирной копотью, и бой вспыхивает с новой силой, в этот раз более предсказуемо и понятно. И вот уже упыри зажаты с двух сторон, но при этом успевают выбивать наших одного за другим. И гибнут сами. Мы снова идем вперед, просачиваясь в очередное помещение в жилой зоне упырей, где на стенах еще остались уцелевшие экраны с кадрами происходящего на станции, и по полу, среди хлама и крови, разбросанные пустые батареи к бластерам. Но оглядываться по сторонам некогда, в рации уже слышны вопли наших соседей, которых зажали на входе в ангар, куда они смогли не пустить чужих. Вот только заплатили за это дорого, потеряв почти половину группы, пока, к счастью, ранеными. «Глянь, что творится!» — дергает меня за рукав сосед, и я вижу на одном из экранов, как в тыл техникам выскакивает шустрый инопланетянин, с разбегу врезаясь в спины бойцов. И опять мы бежим, стараясь успеть помочь нашим. Практически беззвучно, поскольку воздух уже выкачан из помещения местной системой пожаротушения. под оглушающий шум собственного дыхания в шлемах. Выскочили в нужный проход мы как раз вовремя, сходу открыв огонь в спины упырей, почти добравшихся до наших, пока их отвлекал подкравшийся со спины враг. Получился эдакий слоеный пирог, когда у всех со всех сторон враги и крутись как хочешь. Мясорубка, в которой нам повезло оказаться крайним слоем. «Вы как?» Помогаю подняться на ноги обожженному Василию в покрытом копотью скафандре, но техник не в силах устоять на ногах и снопом валится на пол. Едва я отпускаю руку. А в рации снова крики о помощи, на этот раз из людского отсека, где получившие оружие местные работники пытаются отбиться, укрывшись в столовой. «Вперед!» Окинув взглядом группу и убедившись, что все уверенно стоят на ногах, я веду за собой бойцов, предоставив раненым дожидаться помощи на месте. Все равно, пока это не закончится, ничем мы им не поможем. Даже шлем снять и то нельзя, задохнуться же. Перехватили нас уже в районе кают, ударив из засады, но как-то слабенько, никого не убив. Без огонька, я бы сказал. Хотя чего-чего, а огня вокруг быстро стало много. Не предусмотрены в жилых отсеках бои с применением гранат и плазмы. И как только схлынул эффект неожиданности, мы, выставив щиты, снова вынырнули в широкий коридор, прижимая огнем напавших. В то время как часть группы синхронно швырнула вперед гранаты, выкашивая врагов за углом. «Лестница!» — пинком швырнув вниз хилого недобитка в небронированном скафандре, крикнул я и тут же укрылся, заметив, как из стены высекла искры пуля совсем рядом с лицом. «Что за хрень?» «Черти! Как есть черти!» — бормотал кто-то сзади, но оборачиваться снова стало некогда, поскольку прямо перед нами по лестнице вдруг помчался спятивший робот-уборщик, явно вознамерившийся протаранить мой щит, открывая тело пулям. «Сел, сука!» Рявкнули рядом, после того, как сразу несколько сгустков плазмы уткнулись в корпус крабоподобного чудовища, заставляя того осесть на ступени груды оплавленного хлама. «Бойся!» Вниз по широкой дуге полетела очередная граната и, едва коснувшись пола, взорвалась в ореоле дыма, словно сигнал к атаке. Снова бег, на этот раз по ступенькам, стараясь не сломать ноги, но при этом успеть занять крохотное помещение внизу, за которым открывается проход в столовую. И словно только этого и ждал. Едва я влипаю с разбегу в стену у двери, в помещение влетает субтильный инопланетянин, размахивая чем-то вроде дуэльного пистолета, и тут же, спотыкаясь о подставленную ногу, летит на пол, где и затихает, получив заряд плазмы в затылок. Ну а дальше все прошло относительно легко. Зажатые с двух сторон инопланетяне быстро кончились среди разбитых роботов и опрокинутых столов, и лишь тогда я, наконец, разглядел, кто нам противостоял на этом отрезке. Гремлины. Не знаю, как они здесь оказались и почему встали на сторону упырей, но ничего толком противопоставить нам не смогли. К счастью, поскольку если бы и здесь были упыри, так легко бы мы не отделались. «Спасибо!» Пока мы отдыхали, заняв круговую оборону, из склада выбрались потрепанные боем люди, такие же уставшие и взвинченные. «А вы кто? Наши пришли?» «Ваши, ваши!» — вздохнул я. «Доблестный экипаж боевого корабля земного флота. Просьба оказать содействие и все такое». «Серьезно? А где вы раньше были?» — взвился один из местных, но тут же был утянут за спины, где его и заткнули. «Много вас тут?» Я насчитал 7 человек, но из подсобки доносились еще голоса, что местные тут же и подтвердили. Оказалось, как только началась заварушка на станции, все, кто могли, укрылись в столовой, где, получив оружие от наших, сумели закрепиться и продержаться до прибытия помощи в нашем лице. Опять же, благодаря тому, что атаковали их гремлины. «Черти у вас откуда?» «Так 3 дня назад привезли, как раз на замену пропавшим нашим. Видимо, людей не хватает, вот и начали их сюда гнать. Как я понял, всех землян в пилота, а их на станцию. И главное...» «Много их?» — перебил я рассказчика. «Здесь все или нет?» «Нет, большинство на орудийную ушли, как я понял, операторами». «Ага». Тут же, связавшись с Серегой, выяснил, что они уже заняли орудийный пояс и вовсю бдят, параллельно освобождая отсеки от трупов. И главное, Захват прошел почти без потерь, разве что двое с поломанными конечностями теперь лежат. Но тут уж сами виноваты, нечего было на робота в рукопашную кидаться. «Какого робота?» — не понял я, но тут же сообразил, что к чему. «Черти мало того, что все с оружием, так еще и роботами способны управлять», — добавил свои 5 копеек в разговор представитель местных. «Не знаю, все, не все, но могут». «Ясно». И тут словно плотину прорвало. Посыпались доклады с самых разных концов станции от уцелевших бойцов. С числом потерь, с запросами о медицинской помощи или своими сомнениями о том, что все закончилось, поскольку станция большая, и мало ли кто куда успел нырнуть. «Командир!» В самый разгар переговоров рядом оказался Коля, во главе небольшого отряда выглядящих боевито местных. «Вот, парни с нами. Отличные ребята из армейцев. Мы с ними каюты прошли, зачистили. Надо дальше. Вот схема станции. У местных взял». И снова работа, в этот раз уже неспешная, но не менее сложная. Разбившись на мелкие группы и распределив сектора, мы обшаривали станцию в поисках укрывшихся врагов и, конечно же, находили. К сожалению, в том же медицинском отсеке мне с парнями пришлось немало пострелять, утихомиривая не кстати выбравшегося из капсулы упыря. И ведь выскочил скотина, как черт из табакерки. Но справились, хотя и без потерь не обошлось. Одну из капсул после этого короткого боя придется списывать в утиль, за что мне еще промоют голову позже. Та же Ника, ответственная за медицину, и промоет. Но лучше уж технику, чем людей. В реакторной, например, зачистка закончилась тем, что погибли и свои, и враги, когда взорвался какой-то механизм подачи топлива. Да и в остальных местах все шло с переменным успехом. Но шло. И постепенно станция перешла под наш контроль целиком. Хотя выдохнуть все равно не получилось. Кто-то сразу же отправился дежурить на орудие в ожидании врагов. Кто-то пошел срочно чинить поломанное в бою. А кто-то со мной таскал раненых, оказывая посильную помощь. Самых тяжелых сразу уложили в уцелевшие медкапсулы. С остальными возились своими силами в ожидании прибытия нашего корабля. Там-то капсулы свободны, да и Ника в качестве медика лучше нас понимает во всем этом. И хотя в целом все прошло хорошо, никто и не думал расслабляться. Все, особенно местные, понимали, что дело только начинается. Мало взять станцию под контроль. Надо еще удержать ее и суметь угнать. И вот с этим у нас намечались проблемы. «Двигатели запустим часа через 4». Едва державшийся на ногах Василий встретил меня в техническом отсеке с инструментами в руках. «Раньше никак». «Ты сам-то продержишься столько?» С сомнением, глядя на бледного, как смерть техника, усомнился я. «Уверен?» «А есть выбор!» Вопросом на вопрос ответил Вася и, отмахнувшись, принялся помогать местным работникам. «Не запустим — сдохнем, так что...» «Не боись, мы крепче железок!» Со смехом поддержал его один из техников, выковыривающий из креплений покореженный блок. При этом у самого парня на пол лица красовался сочащийся сукровицей ожог, который, судя по всему, еще и болел зверски. «Крепче железок», — хмыкнув, — повторил я, и, покачав головой, ушел, оставив ребят делать свою работу, а сам, наконец, отправился дежурить к радару. Потому что совсем скоро к нам должны были нагрянуть гости, причем как званые, так и нет. А через 2 часа точно в срок в систему прибыл корабль с остатками наших и, высадив на станцию Нику в качестве доктора, лег в дрейф в ожидании врагов. Глава 15. «Как думаешь, сработает?» Очередной прыжок, уже 3-й за сутки, только что закончился. Илларионов, глядя на радар красными от недосыпа глазами, снова задал все тот же вопрос. Словно я мог ответить что-то, чего не знал он сам. Я и не стал отвечать, только хлопнул парня по плечу, выгоняя из кресла. Уж проконтролировать набор энергии кораблем для очередного прыжка и я смогу, а Андрей в это время хоть немного отдохнет перед новой работой. Конечно, план был сырой, продуманный скорее от безысходности, но все же он мог сработать, ну а если нет, хуже все равно не будет. А все дело в том, что пока техники приводили станцию в порядок, мы погрузили на корабль запасы кислорода, еды и воды, и, собрав минимальный экипаж из уже проверенных людей, покинули станцию. Ну а после, дождавшись, пока станция покинет систему, благо энергию для первого прыжка копить не было необходимости, принялись заметать следы. Не знаю, как чужие отслеживают прыжки кораблей, но рассудил, что чем больше прыжков с одного и того же места будет сделано, тем сложнее будет вычислить направление побега, которое пока приблизительно выбрали в сторону Земли. Сильно приблизительно. Но и тут нашлись умные люди, которые, начав копаться в компьютерах станции, клятвенно пообещали найти нужные координаты, сколько бы времени это ни заняло. Да и мы не будем бездельничать. И пока тихоходная махина станет путешествовать до назначенной точки встречи, продолжим поиски, благо москитный флот упырей достался нам целиком, и часть истребителей мы успели перегрузить к себе. «Иди отдыхай». Подтолкнув Ларионова в спину, я занял его кресло и, вытянув ноги, принялся от нечего делать изучать планетную систему, не забывая при этом поглядывать на радары. После того, как удалось обзавестись переводчиком, занятие это стало в разы интереснее. Оказалось, что стоит увеличить на основном экране силуэт планеты, и компьютер выдает сбоку краткий прогноз. Что за тип, какие минералы могут там содержаться, и даже состав атмосферы в сравнении с пригодными для жизни. И вроде бы очень интересное занятие. Вот так, не сходя с кресла, изучать космические объекты, но всегда некогда. Все время бег, война, проблемы. «Че приуныл?» В соседнее кресло с размаху плюхнулся Сергей и, задрав ноги на край пульта, откинулся. «Жизнь прекрасна! Расслабься и получай удовольствие!» «Че приперся?» Не глядя на друга, проворчал я, мельком глянув на пустой экран радара. «Ты где должен быть?» «Да брось! Все работает, пока работать будет. До тех пор, пока нам не насуют болванок полную панамку. Ты ж не думаешь, что мы сможем уйти безнаказанно. Вопрос только, за кем погонится клыкастое братье? Почти уверен, что за нами». «Ты думаешь?» «Я уверен». Уже серьезно кивнул Сергей, нервно побарабанив пальцами по подлокотнику кресла. «Мы уже основательно наследили. Вася, кстати, тоже так считает». «Да что он может считать, лежа в капсуле?» — скривился я, нервно выдохнув. «Задолбал этот Вася уже». На самом деле упрямый техник успел потрепать мне немало нервов, узнав, что мы собираемся совершить, и категорически отказывался оставаться на станции, голося, что делать ему там нечего, а вот на боевом корабле... А тут его еще и Ника поддержала, убедив меня, что всех тяжело раненых нужно взять с собой и лечить в полете, благо капсулы на корабле имелись. Вот только мне-то нужен был боеспособный экипаж, а не летающий лазарет. «Знаешь, почему нельзя трахаться на Красной площади?» — хохотнул Сергей, вспомнив, как мы собачились с пожилым техником до того момента, пока мне не удалось засунуть его в капсулу. «Советами замучают». У этой шутки борода лет 100 уже. «Ну да, но от этого она не перестает быть актуальной», — пожал плечами Сергей. «Но ты знаешь, почему он со своим мнением по делу и без дела лез? М? Бесила человека его беспомощность, понимаешь?» Кивнув, я даже не стал комментировать предположение Сергея. Конечно, понимал, как хочется влезть во все, когда сам ничего сделать не можешь. И вынужден просто быть рядом с тем, кто за тебя все сделает. Это я уже на себе испытывал. Погрузившись в невеселые воспоминания, сам не заметил, как прошло время, и полоска индикатора почти доползла до предела. «Неужели еще и не хватились?» Одновременно со мной бросил взгляд на экран Сергей. «Нам везет или мы чего-то не понимаем?» «Да и похрену. Не стал даже заморачиваться я. Иди, буди Андрюху, будем сваливать». «А нет, все нормально». Одновременно с тем, как я нажал до упора рычаг подачи топлива на маршевый двигатель, воскликнул Сергей. «Прилетели, родненькие!» «Чего?» Дернувшись, я обернулся на радар и со странной смесью чувств стал наблюдать, как на нем появляются красные отметки чужих кораблей. 1, 2, 5, 9. Ну, значит, все не зря. Запас времени позволял прыгнуть задолго до того, как появившийся флот подойдет на расстояние выстрела. Но бой был все равно неизбежен. И на какую-то долю секунды мне захотелось прекратить все это, развернув корабль. Врубить боевую тревогу, вызывая отдыхающих землян на посты, и врубиться в погоню, стреляя из всех стволов, а там будь что будет. «Нельзя!» — вслух озвучил я и, поднявшись с кресла пилота, на всякий случай пересел на место стрелка. Понятно, что в какой-то момент один или два более легких корабля догонят нас и свяжут боем, перегружая генераторы и не давая собрать энергию на новый прыжок. Но даже это позволит хоть немного растянуть атакующие силы. И такое с виду незначительное усиление стоит потрепанных в процессе погони нервов. Хотя каждый знает, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. «Все, летим?» Ларионов ворвался в рубку стремительно, как ветер, и, кажется, даже перепрыгнул кресло, торопясь скорее попасть за пульт. При этом, как мне почудилось, даже не открыл глаза на сонное роже. «Внимание! Прыжок через пять!» Отметки на радаре все еще продолжали пребывать, когда мир мигнул, размазавшись вокруг картины сумасшедшего художника. И рывком встал на место, разве что на экранах были уже другие планеты, да и звезда, вокруг которой они кружились, оказалась раза в три больше предыдущей. «Интересно, что еще?» Нервно дернувшись, повернулся я к пилоту. «Да я о своем, не обращай внимания». Проворчал Андрей, стремительно порхая пальцами над пультом управления. «Все, часа полтора-два будем тут летать, не меньше». «Угу. Успеем уйти?» «Если все это время будем лететь на всех парах, то успеем». И снова долгие минуты ожидания. За час я успел навестить ангар, где рядом с истребителями сидели пилоты в ожидании Аврала. Потом забежал к больным убедиться, что все принесли прыжок нормально и уверенно идут к выздоровлению семимильными шагами. Хотя сами и не знают об этом, отдыхая в капсулах. Ну и, разумеется, не отказал себе в возможности поболтать с Никой, раз уж выдалась свободная минутка. И даже почти сумел расслабиться, поскольку, не сговариваясь, мы трепались обо всякой ерунде, не касаясь серьезных тем. «Чем будешь заниматься, когда вернемся домой?» — неожиданно спросила Воронцова после недолгой паузы. «Не знаю». Легкомысленно пожал плечами я. Не задумывался еще, но точно чем-то далеким от космоса. «Почему?» «А я его боюсь», — подмигнул, ухмыльнувшись, сводя все к шутке. «А так? В колонисты запишусь, например. Буду картошку на чужой планете выращивать, да на межпланетный рынок ее возить». «Будет же когда-то межпланетный рынок?» «Ну, до такого мы вряд ли доживем». От девушки повеяло непонятной грустью, и я поспешил попрощаться, предупредив, чтобы она была готова к боевой тревоге. — Всегда готова, — печально улыбнулась она, провожая меня к выходу. Между тем отдохнувший экипаж готовился к неминуемым неприятностям. Кто-то устанавливал баррикады из щитов в коридорах на случай, если все пойдет совсем плохо. Кто-то и вовсе таскал кислородные картриджи в истребители, готовя путь к отступлению. Ну, а в рубке уже занимали места стрелки, хмуро поглядывая на чистый пока радар. «Долго еще?» «Полчаса, не меньше», — пожал плечами Ларионов, задумчиво разглядывая картинку Солнечной системы на экране. «Я тут что заметил? Чем больше звезда, тем сложнее от нее прыгать. Или мне кажется, как думаешь?» «Думаю, что мне плевать». Устроившись поудобнее в кресле, я широко зевнул и продолжил. «Это пусть ученые вычисляют. А мы с тобой потом будем в учебниках умные фразы читать и сдавать зачеты». «Ага», — вскинулся Андрей. «А вдруг я сейчас мимоходом важное научное открытие сделал?» «И будете потом учить закон Ларионова о влиянии притяжения звезд на...» «Кто-нибудь, откройте форточку, здесь воздушно!» В рубку ворвался Серега с контейнером в руках и грохнул свою ношу в углу. «Парни, я батареи принес. Все заряжено и к бою готово». Лучше б не понадобилось. Буркнул один из стрелков, но встал и, набрав себе несколько запасных батарей, повесил на пояс. Остальные после недолгой паузы поступили так же. Надеяться можно на что угодно, но готовым надо быть ко всему. Ага, а вот и они. Ларионов снова первым заметил преследователей и, удовлетворенно кивнув, вернулся к экранам. Идут по графику. Сейчас пока разгонятся, пока долетят сюда. Как ни странно, но с прибытием врагов все в рубке расслабились, словно выдохнув из себя напряжение. Видимо, не зря говорят, что человек больше всего боится неизвестности, а когда опасность вот она, прям здесь, чего ее бояться? Бить надо. Но до драки, конечно же, опять не дошло, несмотря на то, что большинству на корабле, так же, как и мне, надоели эти игры в салочки. «Истребители выпустили», — задумчиво пробормотал Ларионов, запуская обратный отсчет перед прыжком. «Можно было бы... А, ладно, успеем еще». И снова мир расплывается перед глазами, рубка словно удлиняется, растягиваясь в бесконечность, и как отпущенная резинка резко возвращается к своим размерам, чтобы потонуть в яркой, как вспышка, тьме. «А-а-а-а!» Слышится вопль совсем близко, но я все еще не воспринимаю окружающее как реальность. Мира нет, есть только монотонный стук где-то рядом, совсем рядом. В висках «Ёкарный бабай!» Неприятным хриплым голосом ворчит кто-то рядом. Или это я? Постепенно стук в висках утихает, и я слышу прерывистое дыхание людей неподалеку и потрескивание обшивки корабля. И даже как катится по полу что-то круглое, возможно, выроненная кем-то батарея. Но не слышу работы систем вентиляции и других привычных шумов, без которых все кажется нереальным. «Я умер», — доносится с соседнего кресла, и в следующую секунду по моему шлему скользит чья-то ладонь. «Кто здесь? Удав, ты?» В этот момент неожиданно для всех над головой вспыхнули встроенные в потолок лампы. Не в полную силу, но и этого хватило, чтобы, выругавшись, закрыть глаза. «Твою мать!» — первым озвучил общую мысль Сергей, метнувшись к потухшим экранам. «Это что за хрень? Где сигнал, мать вашу?» И словно отвечая на крик души единственного человека, хоть немного понимающего в технике, экраны начали включаться один за другим, выдавая сигнал с внешних камер. А следом и радар заработал, показывая непонятные серые сигнатуры, неподвижные, но в огромных количествах. «Похрену на экраны, что с воздухом?» «А что с ним?» — не понял Сергей. И, прислушавшись, побледнел, непонимающе оглядевшись на отверстие вентиляции. «Вот же! Поднимай Василия!» Выскочив из рубки следом за Серегой, я чудом разминулся с вышедшими в коридор и, не отвечая на вопросы растерянных людей, побежал в медицинский отсек. И чем ближе подбегал, тем большее беспокойство испытывал. Никто ж не знает, как на пациентах скажется падение напряжения в бортовой сети. Или что это было? Хорошо, если все просто отключилось, а вдруг что-то пошло не так? Что тут? Вломившись во владение Ники, в первую очередь окинул взглядом бледную девушку, растерянно стоящую над закрытой капсулой. Убедившись, что она в порядке, заглянул в аппарат, чьи индикаторы тревожно перемигивались разноцветными огоньками. К счастью, совсем скоро огоньки на панелях снова сменились на зеленые, и Ника, выдохнув с облегчением, принялась открывать капсулы. «Помогай!» «А ничего, что они вот так?» Указав на бессознательные тела раненых, забеспокоился я. «Может, не стоит их трогать? А если опять все вырубится?» Вместо ответа попытался связаться с Сергеем. Но тот упорно игнорировал вызов, зато снова еле слышно зашуршала система вентиляции, обновляя воздух в помещении. «Короче, не дурим!» Наконец, не выдержав, решил я. «Делай, что хочешь, но чтоб они как можно быстрее пришли в себя. Рискнем!» «А если...» «Рискнем!» — настоял я, уже направляясь к выходу. «Василий нужен нам как можно быстрее!» даже если его придется нести. Остальных сама смотри, но лучше запускай прекращение лечения, позже снова в капсулы лягут. Сергей обнаружился в реакторной, растерянно кружащей вокруг оплавленного блока прыжкового двигателя, который даже с виду годился только на свалку. Хана ему, положив руку на плечо друга, задал я вопрос, ответ на который был и так очевиден. — Не только движку, — растерянно обернулся на меня Сергей. — Тут половина всего посыпалась. Что-то сможем заменить, что-то нет, смотреть надо. Только я хоть убей, не пойму, что произошло. — Помощь нужна? — Да что ты сделаешь? — отмахнулся начинающий техник. — Вася нужен. Как он там? — Понятия не имею, без сознания. — Хреново. Сняв шлем, Сергей поскреб затылок и махнул рукой. — Ладно, пока сделаю, что смогу, но... Щит работать не будет. На пушке энергии тоже не хватит. Вспомогательный реактор запустился, но с ним мы просто летающая корыта. — А основные? — Основные сдохли, — отрезал друг. — Хотя надо смотреть, может, что еще сделаем. — Вот же! — И я о чем? — зло оскалился Сергей. — Осталось надеяться, что истребители не сдохли. Только на их пушки и вся надежда. — Расслабьтесь. Пушки пока не понадобятся. Голос Ларионова в наушниках заставил меня дернуться от неожиданности. — Мы не долетели до нужной точки. — Как не долетели? И где мы? — Где-то. Но точно не там, где должны были выйти из прыжка. — Очень информативно, — ответил Андрей и предложил. — Поднимайтесь в рубку. Сами все увидите. — Ты иди, потом расскажешь. Подумав несколько секунд, толкнул меня Сергей, снова поворачиваясь к загубленной электронике и открывая на браслете схему систем корабля. Я попробую пока разобраться, что у нас сдохло, а что нет. — Чего тут у вас? — донеслось от входа в отсек. — Ну вот, и добровольные помощники прибыли, — подмигнул я страдальчески скривившемуся Сергею, ворчащему сквозь зубы о том, что сначала надо самому понять произошедшее, а потом другим объяснять. Чуть позже выяснилось, что весь экипаж отправился за новостями в три ключевые точки. В ангар, к пилотам истребителей, в технический отсек. Конечно же, самые наглые рванули в рубку, столпившись перед экранами. И неимоверно раздражая Ларионова, вынужденного раз за разом объяснять одно и то же. — Да не знаю я, как так получилось, — рычал он, злобно сверкая глазами. — И чем дольше вы будете мне мешать, тем позже пойму. — Так! — сходу вклинившись в группу любопытных, я развернул ближайшего к выходу и, подтолкнув в спину, придал ему ускорение. — Вам заняться нечем? А ну, марш по боевым постам! — Так ведь бегом, мать! — рявкнул я, уже не сдерживаясь. И, дождавшись, пока за любопытными закроется дверь, повернулся к Ларионову. — Давай, Сусанин, рассказывай, куда нас завел. — Куда ты завел нас, Сусанин, герой? Идите вы нафиг, я сам здесь впервой. С кривой усмешкой продекламировал один из стрелков, но, наткнувшись на бешеный взгляд пилота, умолк и позволил тому объяснить, что произошло. Короче, замявшись, пробормотал Ларионов, но взял себя в руки и продолжил уже тверже. Я почти уверен, что мы аварийно вывалились из прыжка. Или, скорее всего, нас из него что-то вырвало. «Почему так думаешь?» «А ты глянь на радар!» — мотнул головой на кишащий серыми отметками дисплей Андрей и, словно решив добить мою нервную систему, принялся увеличивать картинку на одном из экранов. До тех пор, пока в непонятной кляксе посреди космоса не стал угадываться безжизненный корабль. Вот так нагляднее. «Корабль? И что?» — начал было я, но замолчал, глядя, как под воздействием пилота картинка на экране смещается на следующее судно. А потом еще на одно. «Ёкарный бабай!» «Ага», — кивнул Ларионов, — «он самый. Мы словно на огромном кладбище. И я бы, если честно, поторопился свалить отсюда как можно быстрее. Глава 16. «Да с чего ты взял, что все эти корабли так же, как и нас, выдернуло?» — активно жестикулируя от избытка эмоций, тараторил Коля. «Может,